Глава 21. То, что происходит дальше, больше похоже на очень качественное 4D-кино. Все вокруг практически реальное. Я даже ощущаю запахи, изменения температуры, но точно понимаю, что происходит не со мной. А озвучивает это все нежный, но очень грустный женский голос. И почему-то кажется, что я его уже слышала. Когда солнце померкло, и на княжество опустился мрак и мор, слышу я рассказ, звучащий словно отовсюду, и вижу картинку. Аспид задумал подчинить всех, захватить власть. На цветущие плодородные земли опускается темнота, растения гибнут, почва вся высыхает и трескается. По лесам проносятся пожары, в деревнях начинается голод и болезни. Сердце сжимается от этого вида. Наверное, это какое-то просто человеческое сочувствие, попытка разделить чьё-то горе. Но вот сейчас я готова прямо бежать и помогать там всем. Оставался один нетронутый участок, ведьминский сад, в котором хранился живой источник. Надежда для всех живущих, потому что единственное, чего боялся Аспид, — воды из этого источника. Как кадры фильма передо мной мелькают люди, которые приходят в сад, и никто не уходит без помощи. И кажется, что от этого сада в разные стороны, вдоль дорог, ведущих к нему, расходятся лучики, несущие жизнь. Тут передо мной появляется огромный летающий змей с раскрытой пастью, из которой льется тьма. Он парит над садом, но не может его тронуть. Вся тьма рассыпается еще до того, как достигает даже верхушек деревьев. На земле среди деревьев стоит высокая, стройная, как ива, девушка, возведя руки к небу и прикрыв глаза. Подсказали князю, что добраться до источника и заполучить его себе можно, если проникнуть в сердце хозяйки сада, — продолжает голос. И он сделал это. Снова последовательные кадры. Вот князь в саду, вот он помогает девушке, вот она в него влюбляется, а вот князь видит источник и довольно зачерпывает из него воды. Хозяйка наивно доверилась ему. Снова звучит голос. «Отдала всю себя». Князь берет воду и рассылает во все концы княжества. Люди промачивают веточки соломы, вплетая их в крыши, разбрызгивают воду из источника над полями, дают ее заболевшим. Я вижу, как день за днем, шаг за шагом, они оттесняют Аспида и его темноту прочь. Снова и снова приходят к князю и благодарят его, кланяясь в ноги и принося подарки. Возгордился князь. Решил, что все это его заслуга, что сам он поборол Аспида. Боли и горечи в голосе стало больше. Один из богатых подданных сосватал ему в жены дочь свою. Прекрасную, покорную, сладкоречивую. Так она покорила сердце князя, что позабыл он о хозяйке. Все внимание уделял только новой деве и, не задумываясь, женился на ней. Новая картинка. Веселая свадьба, счастливые лица князя и его невесты. И слезы на щеках хозяйки, которая бежит по лесной тропинке к своему домику и источнику, да не успевает. Над ними уже кружит Аспид. И тогда отдала себя всю, до последней капельки, пленяя змея, заключая его под землю. В голосе появляется равнодушие и смирение. Не осталось в ней сил. Превратилась она в иву. Девушка покрывается корой и действительно становится ивой на берегу полноводной реки. Ой, мамочки, это та самая матушка Ива, и получается это... История сада? С тех пор сад закрылся от людей. Тихо продолжает голос. Только те, кто действительно нуждались в помощи, могли найти вход, потому что сам сад впускал их. Много лет прошло, и однажды в него дорогу нашла девушка. Так же, как когда-то по лесу бежала хозяйка, в сад вбегает девушка, растрёпанная, в отчаянии и слезах. Она бежит к речке и прыгает с обрывистого берега. Но Ива так же, как вчера меня, вытаскивает девушку из речки и опускает рядом с собой. Хозяйка пожалела девушку, которую, как и ее, когда-то обманул любимый, передала свои знания и силы. И с тех пор магия и забота о саде передается от ведьмы к ведьме, но неизменным остается одно — разбитое сердце. Девушка поднимается и идет по саду, который будто оживает с ее присутствием. Ей под ноги выкатывается маленький ежик, которого она поднимает и касается его носика. По телу ежика пробегают голубенькие искорки, и он начинает говорить. Я не могу разобрать, что, но я совершенно точно узнаю этого ежа. Это Шипик. Ого, сколько же ему лет! Сколько же всего он повидал! Но неужели я действительно такая неловкая и несообразительная первая? Дальше все словно в быстрой перемотке. Хозяйки сменяют одна, другую, передают по наследству свои умения, учат пользоваться магией, рассказывают о растениях и зельях. О, что-то новенькое. До этого я еще не дошла. И так снова и снова. Пока я не вижу молодую Едвигу. А потом картинка обрывается, а меня словно выбрасывает в реальный мир. «Хозяйка, с тобой все хорошо!» Шипик обеспокоенно царапает мою щиколотку. «Кажется. Да». Выдыхаю я, глядя, как на кончиках пальцев мерцают голубенькие искорки. «Это моя магия».